Впрочем, и ее вы, видимо, знаете, если сотрудничали с их журналом. Кто же это? Я спросил просто так. Я был уверен, что речь идет о Ларисе, секретарше Бориса. Овдовевшие или осиротевшие начальники часто женятся на своих секретаршах. Но русский сказал. Ксения Троицкая, их корреспондент. Прелестная женщина. И талантливая. Вы ее знаете? Немного. Привет им всем. И поздравления. От кого? Как ваше имя? Я не ответил. Махнул рукой. Неважному. Я положил деньги за кофе на свой столик и вышел. Русские углубились в беседу. Мимолетная встреча не произвела на них ни малейшего впечатления. Такие встречи во время путешествий на каждом втором углу. Уже совсем стемнело. По кромке моря вспыхнули фонари. В открытых тавернах и на набережной стало людно.